Правда о зловещих замыслах Москвы попала в западную прессу, а оттуда через радио в Обросию. Конец света временно отложили. Скоротечная, но кровавая гражданская война вновь поставила все в России с ног на голову. Заболевание демокардией все-таки оказалось хроническим и неизлечимым. А финальная сцена такова. Валерий и Лазя вдвоем в камере смертников перед расстрелом. А как хотелось осуществить извечную мечту честных людей, рассуждает Лобачев. Уничтожить именно тех, кто хочет войны, а остальным дать возможность жить в нормальном мире. Как это было красиво задумано. Красиво, соглашается Лайза. Но, наверное, ты все-таки не прав. Ведь там, в подземной империи, оставались и ни в чем не повинные дети. Может, поэтому ничего не получилось? Может, сам Бог был против нас? «Может быть», — говорит Валерий, — «может быть». «Ну, и как тебе?» — спросил Тополь, когда я закончила читать и закрыла книгу. «Неплохо», — честно признала я. «Добротная современная фантастика. Автор хорошо разбирается в политике, писать умеет, да и мыслит правильно. Только зачем я теряла время на все это? Ты же знаешь...» Мне последние вещи из Стругацких до сих пор прочесть некогда. «Время она теряла», — передразнил Тополь. «Да это же очумительный роман. Ты хоть задумалась, откуда он все это знает? Откуда такие точные описания спецсооружений в московском метро?» «Ну, поехали», — улыбнулась я. «Кто о чем, а вшивый о бане. Ты просто мало читал фантастики, а я одно время увлекалась. Это же дежурная ситуация, американцами сколько раз обыгранная. Писатель что-нибудь придумывает, а туповатые сотрудники ФБР или АНБ давай пытать несчастного. Откуда узнал? Кто проболтался? На кого работаешь? Уверяю тебя, ни на какую разведку этот фантаст... Как его? Я посмотрела на обложку. Разгонов не работает. Он просто писатель, прозаик. Умный он. И газеты читать умеет внимательно. Все у нас умные, пробурчал Тополь недовольно. А мне что-то слабо верится. Ну, замети его на Лубянку, предложила я злобно. Гуманист ты наш, демократ и правозащитник. Ну, вызови в кабинет и учини допрос по всей форме. — Уже, — сказал Тополь тихо. — Что? — не поверила я. — В бывшем втором главном управлении сегодня по почкам сразу не бьют, — успокоил Тополь. — А, впрочем, дело не в этом. На вот, взгляни-ка на фотографию нашего дорогого автора. Нужно ли говорить, о чем я подумала в тот момент? Кто-то из нас сошел с ума. Либо Ясень, ни с того ни с сего написавший фантастический роман, либо Горбовский, устроивший такую масштабную мистификацию, либо я. А уже в следующую секунду тихий взрыв в голове. Так вот же, кто стоял у Машкиной могилы. И сразу следом за ним еще один. Новое звено в цепи страшной тайны. Я же не знала Разгонова. Значит, его не знала и Машка. Кто знал его? Полковник Чистяков? А может быть, сам Седой? Но что означает сходство с Ясенем? Незаконный сын одного из малинских родителей? Все, стоп. Крыша едет, слишком много вопросов. Ответы появились довольно скоро. Так началась весной 94-го. Долгая, тщательная и очень сложная разработка агента-двойника 001, которому сразу дали кличку Лайза. «Мы устроили тебе тогда медосмотр от райвоенкомата. Помнишь, какой ты был мрачный, когда не удалось ускользнуть от очередной повестки, потому что тебя поймали по телефону и пригрозили, что в случае неявки пришлют солдатиков с автоматами. А помнишь, как ты оживился и даже загорелся, когда сказали, что могут направить на подготовку в Рязанскую дивизию спецназа ВДВ, а потом в Боснию? Вот уж романтик непроходимый, прирожденный авантюрист. Дома жена, ребенок, а он собрался за границу воевать. То ли за свободу братского народа Сербии, то ли за сербских бандитов. Много ты понимал тогда в боснийском кризисе. Да ладно, я ж тебя в военкомате сама не видела. Просто мне рассказывали. А сколько бессонных ночей провели мы, изучая все твои напечатанные и даже не напечатанные по редакциям найденные произведения. Сколько времени потратили на прослушивание телефонных разговоров и анализ твоей жизненной ситуации, твоей психологии, твоих возможностей. Были у нас горячие головы, настаивали на немедленной вербовке. Но Ясень все выжидал, выжидал. А дедушка поддерживал такое осторожное решение. Помню, влетает на конспиративную квартиру Осокар, Петя Глызин. Классный опер с Петровки. Лучший наш специалист по уголовщине. Мы сидим вчетвером. Я, Кедр, Ясень и Пальма. «Дамы и мужики!» — начинает он, передразнивая Кедра с его любимым обращением. «У меня срочно внедрение накрытое в Воркуте. Там сейчас сидит Дато, а он лично знает Ясеня. Двойник нужен, во!» И он хватает себя за горло с такой энергичностью, что, кажется, у него сейчас глаза из орбит полезут. Все молча смотрят на Петю и думают. «Нет», — говорит, наконец, Ясень, — «пока не надо». И так было несколько раз. А ведь могло получиться совсем иначе. Апрель, 95-й год. Позвонил художник Юрка, тот самый, что был у меня непосредственно перед Ясенем. А я сидела дома одна и сказала ему: «Приезжай». Поболтали, предались воспоминаниям, вина попили. Он вяло клеился, а я вяло отказывала. Потом я проводила его, вернулась в комнату, открыла еще бутылку вина и задумалась, откинувшись на подушке дивана. «И чего он приезжал? Потрахаться? Да вроде не в этом дело. Стареем, наверное. Начинаем жить прошлым». И вдруг я очень ярко вспомнила тот давний декабрьский вернисаж в дом Журе. И выплыло из глубин памяти незнакомое, но очень четко прорисовавшееся лицо. Среди белых стен, безумных картин, расфуфыренных дамочек и длинных бокалов с шампанским. Грубое, мужественное, твердое лицо, рассеченное глубоким шрамом. И погоны с черными просветами, и золотые танкеточки в петлицах. Ага, майор танковых войск. Да, это с ним я собиралась пойти в тот вечер, если бы не Юрка. Мало того, и он собирался пойти со мной, точно помню. Он так пристально смотрел на меня. Почему? Ну что ж, я узнала бы это, если бы не Юрка. А годом позже я пошла бы с Бернарда, если бы не Малин. И Бернарда пошел бы со мной, если бы не Малин. Бернарда, вот оно! Я уронила стакан, он упал на ковер и не разбился. Но все вино выплеснулось напрочь. Вот оно, то самое, последнее звено.